— Ты тоже член Арканума? — Бывший. Ее улыбка слегка увяла. Я добралась до Релара, прежде чем уйти. И знаю, вполне достаточно, чтобы человек не скрылся, если у меня есть немного его крови. Я смогу достать его везде. И помимо всего этого... Недоверчиво сказал я, вспомнив восковой образ Хэмми, который я сделал в начале четверти, ведь там был только волос. Кровь куда эффективнее в создании симпатической связи. Ты можешь убить меня. Она посмотрела мне в глаза. Ты ужасно туп для новой звезды Арканума. Подумай хорошенько. Оставалась бы я в деле, если бы имела привычку злоупотреблять магией. Магистры знают об этом. Она рассмеялась. О, тело Господне! Конечно, нет. Ты же как констебль, епископ или моя матушка. Я знаю, и ты знаешь. Она приложила руку к своей груди, потом к моей. Этого обычно достаточно, чтобы обеспечить хорошие рабочие отношения между нами. А как насчет плохого? — спросил я. Если у меня не будет денег на конец четверти, что тогда? Она развела руками и беспечно пожала плечами. Тогда мы что-нибудь придумаем между нами, как разумные люди. Может, ты поработаешь на меня, расскажешь мне секреты, окажешь услуги. Она улыбнулась и адресовала мне долгий оценивающий взгляд, рассмеявшись при виде моего смущения. Если дела пойдут еще хуже, и ты станешь совсем уж невозможным в работе, я могу, например, продать твою кровь кому-нибудь, чтобы покрыть свои убытки. У всех есть враги. Она легко пожала плечами, но я никогда не давала делам скатиться так низко. Угрозы обычно достаточно, чтобы держать людей в форме. Она посмотрела на мое лицо, и ее плечи слегка опустились. — Ну же, — мягко сказала она, — ты пришел сюда, ожидая увидеть толстошеего Гелета с подельниками, покрытыми шрамами. Ты был готов заключить сделку с человеком, который может разукрасить тебя в дюжину цветов ада, если ты опоздаешь хоть на день. Мой способ лучше, проще. — Это безумие, — сказал я, поднимаясь, — абсолютное. Жизнерадостность Деви несколько поблекла. Держи себя в руках. Она начинала раздражаться. Ты ведешь себя как фермер, который думает, что я пытаюсь купить его душу. Это всего лишь немного крови, чтобы я могла следить за тобой. Что-то вроде обеспечения залога. Она сделала успокаивающий жест обеими руками, словно разглаживая воздух. Отлично. Вот что я тебе скажу. Я позволю тебе одолжить половину минимума. Она выжидающе посмотрела на меня. — Два таланта. Может, так будет проще? — Нет, — сказал я. — Извини, что зря потратил твое время, но я не могу это сделать. Есть поблизости еще какие-нибудь гелеты? — Конечно, — холодно сказала она. — Но я не люблю раздавать направо и налево такую информацию. Она насмешливо покачала головой. — Кстати, сегодня ведь прожигание. Разве тебе не нужна плата до завтрашнего полудня? — Как-нибудь сам найду их, — отрезал я. — Уверен, что найдешь, ты же умный мальчик. Деви махнула на меня тыльной стороной ладони. — Выметайся, не стесняйся. И подумай нежно о Деви через 2 месяца, когда какой-нибудь головорез выбьет зубы из твоей хорошенькой головки. Выйдя от Деви, встревоженный и раздраженный, я побрел по улицам Имры, стараясь привести мысли в порядок и пытаясь придумать способ решить проблему. У меня был приличный шанс выплатить 2-талантовую ссуду. Я надеялся вскоре продвинуться повыше в артефактной. Как только мне разрешат работать над собственными проектами, я могу начать зарабатывать хорошие деньги. Все, что мне нужно, пробыть в университете достаточно долго. Просто вопрос времени.